Часть 6. Греческая культура. Параграф 53. Театр. Греция оставила в наследие человечеству исключительно образцы во всех областях искусства и литературы. Не только греческий эпос «Илиада» и «Одиссея», но и драматическая поэзия, трагедии и комедии отличаются большим совершенством. Происхождение театра. Уже в VI веке до нашей эры в Афинах появились театральные представления. Зародились они на праздниках из хорового пения, плясок и декламации. Первоначально театральные представления проводились во время праздников Диониса, бога вина и веселья. Они происходили на улице или на площади, на возвышенном месте. Позднее для зрелищ стали сооружать помост, вокруг которого располагались зрители. Так начал создаваться театр, что в переводе с греческого языка значит «место для зрелищ». На первых порах театр и театральные представления почти целиком сливались с народными празднествами и религиозными церемониями. Праздники в честь Диониса происходили ранней весной, когда поспевало новое вино, давало первые побеги виноградная лоза, и на полях появлялись цветы. Прибытие бога Диониса народ отмечал торжественными шествиями и хоровым пением. В честь Диониса пели дифирамбы, то есть хвалебные песни, за то, что он привел с собой весну и вызвал пробуждение природы. Хор обычно наряжался в шкуры козлов. Певцы представляли себе козлиные рога, делали себе бороды из дубовых листьев, а голову покрывали венком из плюща. Они таким образом изображали козлорогих сатиров, спутников Диониса. Вслед за своим руководителем хор исполнял различные песни, которые назывались трагедиями, то есть песнями козлов. Когда шествие козлов останавливалось на какой-либо площади или возвышенном месте, из среды певцов выделялся запевала или корифей. Он руководил хором и был в то же время главным актером. Корифей поднимался на возвышенное место и рассказывал о странствиях и приключениях Диониса. Хор в ответ на это пел дифирамбы. Вначале, стало быть, выступал только один актер. Впоследствии из хора стал выделяться еще один актер, с которым корифей вел разговор. Из таких представлений создалось греческое драматическое представление – трагедия. Осенью, когда поспевал виноград, снова наступали празднества в честь бога Диониса. Это были веселые праздники урожая, на которых устраивались хороводы и пляски. Люди смеялись, вышучивали и передразнивали друг друга. Из таких более веселых представлений позднее появилась комедия. Это название происходит от греческого слова «комос», что значит «веселое шествие». Устройство театра. Трагедии и комедия постепенно совершенствовались. Вначале изображались только жизнь и приключения Диониса. Потом стали показывать события из жизни героев-полубогов, а позднее и людей. Количество актеров увеличилось. Главную роль в трагедии теперь играют действия этих актеров. По ходу действия хор исполнял песни. Представления стали более понятными народу, более живыми и интересными. В Афинах и в других греческих городах стали сооружать большие театры, вмещавшие по несколько десятков тысяч зрителей. Так в Афинах в честь Диониса был построен театр, в котором могло разместиться до 30 тысяч зрителей. Это было сооружение, расположенное полукругом на склоне Акрополя. Театр был под открытым небом и не имел крыши. Верхние ряды мест для зрителей были высечены прямо в скале. Внизу же они делались из мрамора и дерева. Эти ряды, спускавшиеся вниз уступами и шедшие полукругом, получили название амфитеатра. Впереди амфитеатра находилась возвышенная ровная площадка, где вначале выступали актеры и стоял хор. Это была оркестра. Отсюда наше название «оркестр». За оркестрой на возвышении располагалась другая площадка, где развешивались декорации. Это была сцена по-гречески «скене». Здесь же потом выступали актеры, а хор оставался в оркестре. Участвовать в греческих представлениях могли только мужчины. Женские роли поэтому тоже исполнялись мужчинами. Актеры в трагедии выходили в длинных, богатых одеждах яркого цвета. В комедии, в которой изображалась жизнь обыкновенных людей, актеры играли в простых платьях. Для выступления надевались большие, ярко раскрашенные маски с резкими чертами лица и с широко раскрытым ртом. Это делалось для того, чтобы подчеркнуть выражение лица актера. Кроме того, актеры выступали на так называемых катурнах – башмаках с высокими каблуками или даже с подставками, чтобы актеров могли видеть все зрители. Театр играл в Греции большую роль. Он вовлекал народ в круг культурных интересов и имел для него большое воспитательное значение.